Ночь девятая. Темные тучи грозно опускались на северные горы. Они стали еще гуще, пронизывающий ветер заставлял меня невольно дрожать. Густые белые хлопья снега сыпались, как из снегоуборочной машины. Я стоял на крепостной стене и внимательно смотрел через подзорную трубу на далекие тусклые костры. Да, черные кланы уже готовятся к атаке. Послышались далекие редкие хлопки, и их лагерь накрыло густым туманом. Дымовая завеса. Не хотят, чтобы мы видели, как они строятся и седлают своих драконов. Я снял с пояса длинный рог и подул в него три раза. «Начинается?» – спросила Алиса, доставая свой гигантский лук и поправляя ворох стрел, который она просто приставила к бойнице. «Да, шашек набросали, значит, скоро на нас обрушится гнев их драконов. Сначала откроем огонь по пташкам, а потом уже по пехоте». Девушка бросила взгляд за спину. Баллисты замерли в ожидании цели. Рядом с ними готовились к бою наши воины. «Враг начнет атаку с воздуха, постарается взять нахрапом, нападет на наши баллисты, может быть, даже сбросит десант. Поэтому орудия нужно охранять. Вот почему половина наших лучников смотрит во двор, а не за пределы крепости». «Не видно ни черта в эту трубу. Нужно было купить помощнее. Пора доставать арбалет и заряжать эфирные болты. Точность сейчас не важна, а вот плотность огня более чем. Болты прошьют насквозь и маунтов, и игроков. Правда, у меня в запасе всего около сотни, но этого достаточно, чтобы разобраться с десятком круто экипированных хаев». С легким скрипом баллисты стали поворачиваться в сторону ворот, а потом внезапно начали крутиться в разные стороны. Что за ерунда? В небе появились темные крылатые силуэты, всего 5 штук. А где остальные? «Они разделились!» – заорал я, как угорелый. «Готовься!» И оказался прав. Хитрые чернюги разделили свои ВВС и решили наброситься на нас сразу с трех сторон. «Туман тоже движется!» – крикнула Алиса. «Это еще что значит?» Я присмотрелся повнимательнее. И точно, туман будто ожил и двинулся в нашу сторону. В нем совершенно невозможно определить ни размер пешего воинства, ни количество осадных орудий. Не иначе их маги стараются, не читерят же они в самом деле. За читы запросто можно делать откат этой осады. Послышался свист, и туман разродился десятками стрел. «Щиты!» – закричала Алиса. Защитники баллист тут же прикрылись рядом наспех сбитых в кучу досок, на которые были закреплены щиты всех мастей. Сам я навскидку влупил пару выстрелов наугад в туман и нырнул за бойницу. Над моей головой пролетели болты и стрелы. Навесом они обрушились на площадь, но, к счастью, никого не зацепили. Когда я выскочил с другими лучниками из укрытия, в нас полетели гигантские фаерболы, а из туч появилось сразу 5 черных драконов. Они с бешеной скоростью падали прямо на нас, и тут им навстречу устремились здоровенные стрелы. Баллисты отрабатывали свои деньги. Драконы стали метаться в стороны, и по ним открыли огонь уже мы. Алиса лихо выбила своей огромной стрелой одного игрока из седла, и тот с воплем полным сожаления рухнул прямо в ров. Его дракон лишился контроля и просто завис в воздухе, превратившись в прекрасную мишень для баллист. Сразу 2 стрелы прошили его перепончатые крылья, и он последовал за своим хозяином, на лету превращаясь в пепел, уносимый северным ветром. Минус 1. Лиха беда начала. Наверное, это очень обидно, погибнуть на таком крутом маунте в самом начале штурма. Не завидую ему. Над Алисой вспыхнул столб яркого света. Левел ап. «Грац!» – подмигнул я. «Спасибо, если так и дальше пойдет». Тут пламя обдало меня горячим жаром, но эфирные доспехи спасли от урона. Не успел спрятаться, болван, заболтался. Парочку наших лучников испепелило на месте. Баллисты заработали как бешеные. Летучие твари наседали со всех сторон, и защитникам точно бы наступили кранты. К счастью, они это прекрасно понимали, поэтому побросали щиты и метнулись под каменные навесы зданий. Главная площадь была полностью объята пламенем, будто на нее бросили сразу 100 бутылок с коктейлем Молотова. Наши орудия тоже загорелись, что и неудивительно. Пламя работает по площади, и пока оно горит, постройки и люди получают перманентный урон. Все верно. Хорошо, что это не мешает баллистам продолжать вести огонь. Еще три крылатых бестии рухнули на площадь, прямо в собственное пламя, а наши лучники принялись обстреливать горящих противников, пытающихся выскочить из огня. Если ничего не предпринять с этим напалмом на площади, наши зенитки быстро сгорят к херам собачьим. К счастью, мы были готовы к такому раскладу. Наши южные друзья-эльфы во главе с Адриэль принялись кастовать водяные заклинания и поливать все вокруг, словно у каждого было по пожарному бронзбойту. Жаль, что они не сразу начали это делать, потому что три баллисты все-таки прогорели к чертовой матери и рассыпались на кучу обугленных запчастей. Я выругался. Почти весь мой вклад в защиту крепости был похерен. Раздался боевой клич, и в небе появились наши перехватчики. В дело вступили лазурные драконы, которых, собственно, никто на помощь не звал. Да, всего 10 драконов и парочка виверн, но они точно посеют панику над Нордхеймом, заодно разгрузят оставшиеся орудия. Черные явно не были готовы к такому ходу событий. Да, нас было меньше, но мы в тельняшках. Даже эти голубые друзья, которые прямо сейчас бьются в небе. Я бы тоже мог к ним присоединиться, но, увы, мой навык полета на Грифоне оставляет желать лучшего. К тому же тот не обладает никакой боевой магией, а значит, меня быстро спустят на землю, причем уже без него. Убийца, упав с высоты, верх глупости в настоящей ситуации, так что я лучше с земли постреляю, благо целей в небе навалом. Эфирные болты пронзили еще одного черного хая, и он обратился в пепел прямо в седле своего маунта. Сразу 200 очков опыта. Отлично. Дракон потерял управление и рухнул на крепостную стену. К нему бросились радостные викинги, но не успели. Он исчез раньше, чем кто-либо успел снести ему все хиты в ноль. Досада, огорчение. Куча опыта растворилась на глазах. Это все новыми патчами поправили, чтобы игроки не устраивали оверкач на драконах. Ох уж эти игроки. Обожают искать дыры в балансе и ломать систему. Огромный горящий шар с диким гулом перелетел через стену и покатился по площади, сметая все на своем пути. Он разнес в пух и прах пару перевернутых повозок и врезался в одну из баллист. Прогремел оглушительный взрыв, и баллиста загорелась. Но хоть не рассыпалась, и то хорошо. Это не магия, в ход пошли осадные орудия противника. Скорее всего, это катапульта. Я снова развернулся к бойнице. Плотный туман наступал, но сквозь него были видны поджигаемые шары. «Три катапульты и таран!» — крикнула мне Алиса. «Стрелами бить бессмысленно, нужна артиллерия!» «Ага, только вот у нас ее нет. Ну или я просто не в курсе. В планах не стояло покупки таких дорогих орудий. Катапульта стоила как две баллисты, если я не запамятовал». «Посторонись!» По каменной лестнице стремительно поднимались котяры. Они волокли части какого-то устройства и пару ящиков со связками гномьих гранат. Веселые ребята начали собирать под присмотром маркиза и еще одного кота собственную баллисту. «Это еще что такое?» – удивилась Алиса. «Катапульта. Мы ее сами сделали. Не платить же Азраэлю за то, что наши предки могли мастерить из говна и веток. Ее чинарь построил. Он по жизни техник-конструктор. Она компактная, но за счет особенной современной конструкции системы блоков позволяет долбить дальше, чем обычная». Кошаки были правы, собрали они громоздкую конструкцию очень быстро. Забавно, но половина запчастей была от баллисты, вот почему я подумал, что они собирают именно ее. «Порвем их, как тузиков на грелке! Огонь!» Первая связка гранат улетела в густой туман, и уже через несколько секунд раздался взрыв. Неужто снесли? «Черта с два!» «Недолет, бро!» – заметил я, выпуская еще тройку болтов в спину пролетающего мимо всадника на виверне. Чудище потеряло контроль и рухнуло прямо на одну из наших баллист. «Отлично! Звание идиота всея Ордынии мне гарантировано. Разменять хая на виверне на баллисту один к одному – это только я так умею и практикую». «Отличный выстрел!» – гоготнула Алиса. «Ты хотя бы думай наперед, куда эта мразь крылатая упадет. Рассчитывай траекторию, а иначе у нас баллисты кончатся быстрее, чем у них авиация». «Постараюсь», — сконфуженно ответил я. Вторая пачка гранат улетела в серый туман и на этот раз нашла свою цель. Долбануло так, что мне заложило уши. Туман снова разродился градом стрел, но это было ошибкой. Бой в воздухе еще не закончился, и многие пилоты нашли свою смерть в этой напасти. Уже стало ясно, что лазурные драконы почти все перебиты, но и черные ВВС начали отступать. Они не добились главной цели, не подавили нашу ПВО и не уничтожили нахрапом всех защитников. Ни один дракон даже не сел на площадь, что уже можно считать настоящим достижением. Соснули черныши, атака с воздуха просто провалилась. Катапульту мы им тоже снесли, пусть и одну. Вот сразу видно, что стратегия у них так себе. Каин сейчас, наверное, просто забивает командира лучников в снег по самую макушку, ногами. А бугор ему помогает. Странно, но, видимо, Каин не стал вступать с демонами Ордении в альянс. Как так-то? Ну да кто знает их внутренние черные терки. Вновь полетели огненные ядра, но наши маги встретили их порывами шквального ветра. Теперь это уже похоже не на осаду, а на волейбол. Полыхающие шары улетели обратно, а затем вернулись, чтобы отправиться снова назад и там взорваться. Комедия какая-то, ей-богу, а не война. Все летающие вражеские недобитки полетели на базу. Сколько их там осталось? Штук 5? Лазурные драконы полегли все до единого. Эх, голубые герои небес, нам будет вас не хватать. Веселые ребята раздолбили еще одну катапульту, а затем бросились в рассыпную, но было поздно. Наводчик противника четко наметил цель, и огромный огненный шар разметал кошаков по всей стене, разрушив их приспособления в клочья. Гномьи гранаты сдетонировали тоже, и большой кусок стены просто раскрошился. Я отлетел в сторону, меня накрыло шквалом из мелких камней и льда. Фигня, эфирный доспех спасает от всей этой ерунды. У врага осталась одна катапульта, ее необходимо ликвидировать, но как? Могучая рука подняла меня с земли. Это был Ингвар, рядом с ним стоял окровавленный маркиз. «Есть еще одна катапульта?» – спросил я у вора, но тот покачал головой. «Не успели собрать», – пояснил он. «Но можете не волноваться, мои ребята успокоят их поливалку». Да, за его спиной уже стояло 5 мехеров во главе с Ирис, которая выдавала им четкие инструкции. По ее словам, выходило, что веселые ребята воспользуются одним из секретных туннелей и, накачавшись зельем невидимости, устроят диверсию. Обратно они вернутся вряд ли, но постараются забрать с собой в могилу как можно больше черных ублюдков. Вот с ними я точно не пойду. Интересно все-таки дожить до конца осады. «Таран!» Закричала Алиса, и на нас вновь посыпались стрелы, но толку от них уже не было. На площади стояли лесные эльфы, которые создали волшебные купола. Встали они на равном удалении друг от друга, и радужные пузыри покрыли всю площадь. «Стаскивайте баллисты к воротам!» Ингвар махнул своим мечом, и толпа игроков кинулась выполнять его приказ. «Всего у нас осталось 7 баллист разной степени покоцанности». Атаки с воздуха больше не будет, а значит, они должны встретить первую волну пехотинцев. Конечно, можно было бы подтащить их на остатки главной стены, и пусть они лупят куда видят, но это будет неэффективно. Сейчас цель совсем другая – покосить как можно больше пехоты противника. Посмотрим, как это получится. Проклятая катапульта продолжала метать огненные ядра. Они забавно прыгали по волшебным куполам и разносили здания, стоявшие вокруг площади. Да, с катапультами мы лоханулись по полной. Нужно было купить хотя бы трибушет, пусть один бы добыл. Алиса кричала про таран. Надо было проверить, что это вообще такое. Я небольшой любитель осад и бывал на них всего пару раз, но знал, что Костя постоянно улучшает их функционал и то добавляет новые орудия, то меняет правила. В итоге перед каждой осадой появляются какие-то новинки. Серый туман подобрался уже вплотную ко рву нашего города. Слева в нем отчетливо уже угадывались очертания катапульты. Раз в несколько минут она стреляла по нашим позициям, а в центре тумана двигалось гигантское нечто, скрипя многочисленными колесами. Но проблема была не только в нем. Я уже видел верткие фигуры, которые неслись с большой скоростью и рассекали туман своими мощными телами. «Дрейки!» – закричал я во весь голос, и многие из нас бросились бегом со стен. Черные все продумали идеально. Они бросили против нас самых новых чудовищ, и пока мы будем с ними разбираться, таран дойдет до ворот без проблем. Дрейки были наземным аналогом черных драконов. Очень дорогие и редкие. Я их вживую вообще ни разу не видел, только на картинках, но, судя по Олесиным описаниям, ничего хорошего нам не светило. Эти могучие шестилапые ящеры с легкостью могли преодолевать отвесные стены благодаря острым когтям и умели дышать огнем. Маунты шустро бросились к мосту, и Алиса открыла по ним огонь, но была вынуждена спрятаться в укрытие. Из ее плеча торчала отравленная стрела с зеленым оперением. «Зацепили скоты!» Криво усмехнулась она, доставая антидот и выдергивая стрелу. Инга помогла ей спуститься со стены, и все вместе мы стали занимать оборону на центральной площади. За стеной прогремел взрыв, и клуб темного дыма взвился откуда-то справа. «Все, больше огненные шары нас не потревожат, катапульты противника уничтожены, а я уже отчетливо слышу, как скрежещут по льду и камню зловещие когти. Еще немного, и ужасные ящеры будут здесь». Бам! Раздался мощный удар ворота, но они выдержали. На стенах появились черные шипастые рожи дрейков. Мы немедленно открыли по ним огонь, но тварюги эти хорошо бронированные и верткие. Они стремительно перемахнули через стену и понеслись к магическим куполам, под которыми стояли мы. «Готовься!» Заревел Ингвар, и викинги, уперев щиты в землю, выставили длинные копья, но дрейки не кони, поднять этих крокодилов в воздух будет сложно. Наши лучники открыли огонь по наездникам, но чудища раздули свои заушные кожаные складки, которые, подобно щиту, мигом приняли на себя основной град стрел, прямо как плащеносные ящерицы. Дрейку, который несся прямо на нас, схватило одной гигантской оглоблей из лука Алисы и 10 моих болтов. Черная наездница вылетела из седла и напоролась на несколько копий сразу. В бедную девушку вонзилась пяток стрел. Лесные эльфы тоже стараются. Молодцы. Дальше началась адская мясорубка, потому что остальные дрейки сломали ряд копий и ворвались в наши ряды. Биться мечами против них бессмысленно. Вплотную к ним не подобраться. «Сплотить щит, черепаха!» заорала Инга и побежала за спины к своим друзьям. Девушка лихо запрыгнула за спину одного из викингов и, пробежавшись по поднятым щитам, прыгнула прямо на одну из наездниц. Схватила соперницу за длинные косы, и женщины покатились по земле. Дрейк замер, как вкопанный, и его принялись мелко крошить, теперь уже совершенно безбоязненно. Бескрылая тварь тупо и меланхолично смотрела, как Альгерд своим огромным молотом превращает ее рожу в месиво из бронепластин. Короткий кривой нож вонзился Инге между ребер, но она даже не заметила этого. Ее кинжал уже рассек горло противницы от уха до уха, и та превратилась в пепел. «Отходи!» — крикнула ей Алиса, а я прикрыл их обеих огнем из арбалета. «Бам!» Снова прозвучал сильный удар, и ворота затрещали, но выдержали. Хорошо, лишь бы успеть завалить этих ящериц. К счастью, их было немного, но и наших они поранили сильно. Большинство викингов получили глубокие раны от когтей этих тварей. Пол сильно обгорел, но эльфы успели его потушить. «Разойдись!» – приказал Ингвар, и мы бросились в стороны. Умные баллисты навелись на незваных гостей, защелкали тугими тетивами. Огромные стрелы положили еще трех дрейков, но остальные пятеро бросились в атаку и принялись отчаянно крушить наши орудия. Тут-то мы их в коробочку и закрыли. Колоть копьями, алебардами и пиками в спину было не в пример удобнее и безопаснее. Через несколько минут все будет кончено. Бам! Очередной удар тарана прогремел, как адский гонг, предвещая конец света. В толпе повспыхивали столбы левелапов. Поздравляю, хорошая работа. Ящериц и их наездников просто втоптали в мостовую, но, увы, наши потери куда больше. Конечно, тяжело судить сходу, но баллист у нас теперь всего 5, а викингов и мехаров осталось не так много. Сколько нас тут всех на площади? Дай бог сотня от силы. Погибла уже куча нейтральных игроков, решивших поиграть в героев, а это мы еще не схлестнулись с пехотой противника, которая точно не уступает нам в плане качества. Да, это фиаско. «Перегруппироваться! Все к воротам!» Инга достала щит. Вот он момент истины. Время для нечестной битвы с превосходящим нас врагом. «Ты сильно не геройствуй», — попросил я ее. «Лучше всего, если ты останешься в живых. Нам еще нужно обсудить подробности твоего завтрашнего побега». «Ну, ёпта!» Ворота с грохотом рухнули и послышались радостные вопли наших врагов. Орали они так сильно, что их крики слились в одну волну, которая эхом отразилась от покореженных зданий. «Сколько же их там?» – спросил рядом со мной незнакомый мне игрок. «Человек 200, а скорее всего гораздо больше. Мы порубили около 30 наверное», – предположил Ингвар. «На каждого из нас по 2 отборных черных хая. Ну что думаете, друзья, вытянем?» «Если не будем тупить, то да», – ответил маркиз, доставая арбалет. «Сначала накроем их магией и стрелами, а потом уже вступим в рукопашку». Черные фигуры полезли в ворота, и мы обрушили на них все, что у нас было. Мои эфирные болты закончились, маги истратили все бутылки с манной. Многие лучники остались без стрел и болтов. Площадь у ворот покрылась густым слоем серого пепла, но этого явно было недостаточно. Враги перли, как тараканы. Они строились в отряды, где первыми шли орки-танки, а за ними прятались лучники. Да, это вам не осада Эль-Галаха, в которой все просто бежали друг другу навстречу и дохли пачками. Тут слишком многое поставлено на карту, и умереть можно только один раз. Опять эти орки-омоновцы стучат мечами по щитам. Чую, надерут нам сейчас задницу по самое не балуйся. «Бежать в атаку категорически нельзя! Назад!» – приказал Ингвар, и мы стали медленно отступать, вновь открывая последние баллисты, которые начали палить по черным отрядам, однако все снаряды были отбиты волшебными куполами. Вражеские маги тоже стараются. «Мы истощены», – заявила Адриэль, подходя к нам. «У лучников кончились все стрелы». «У врага, видимо, тоже», – решил я ее приободрить. «Манны нет, а у них ее еще вагон. Демоны Ордынии не вступали в бой, их маги полны сил. Нам не выстоять». Эльфийка в печали опустила руки. «Отставить панику!» Ингвар весело хлопнул ее по плечу. «Если нам суждено умереть и просрать этот город, значит, на то воля Одина, но мы не сдадимся на милость говноеда Каина и его лизоблюдов. Поляжем до единого за наши земли, нам нечего бояться, смерти нет, Вальгала ждет только настоящих воинов». «Не чуди раньше времени, сдохнуть всегда успеешь». Маркиз сделал несколько выстрелов из арбалета, но все болты отскочили от мощных орочьих щитов. Враг не торопясь наступал и решительно выдавливал нас с площади. Таким макаром они скоро и до флага доберутся, чего позволить им совершенно нельзя. «Все, стоп!» Ингвар махнул мечом. «Дальше нам деваться некуда». Черные отряды ускорили шаг и застучали боевые барабаны. «Все, финита ля комедия. Приплыли, сушим весла. Пришло время для схватки быр на быр, а мне даже молотком биться нельзя. Ладно, буду отстреливаться до упора, а потом перекинусь волком и постараюсь размотать как можно больше врагов, пока не завалят». В ближний бой мне соваться смысла нет, поэтому я отошел за спину Ингвара, который тряс огромным молотом и всячески орал, подбадривая своих друзей. Рев стоял знатный. Черные врезались в наши ряды, и началось отменное рубилово. Любители помахать мечами оттеснили меня еще на 2 ряда назад, за что им спасибо. Я теперь на безопасном расстоянии, нужно забраться куда-то повыше, чтобы продолжить обстрел. Эфирных болтов у меня уже нет, зато есть разрывные и прочие. Кто-то по глупости накидал дымовых гранат, и все вокруг окончательно смешалось. Я залез на одну из перевернутых повозок и принялся отстреливать самых наглых бойцов, которым удавалось прорываться сквозь наши истончающиеся ряды. Ого, новый уровень, отлично. Но сейчас не время радоваться очередной циферке в статусе. Штурм идет полным ходом. Забавным было еще и то, что черные не собирались захватывать флаг. Они уже могли бы это сделать, но нет. Они просто хотели истребить нас всех до единого и лишь затем совершить этот игровой ритуал. В воздухе мелькнула огромная тень, и на площадь эффектно приземлился черный дракон с огромным флагом черных ангелов. Сам клан-лидер наконец-то соизволил вступить в бой. Все, это конец, пора прощаться. Я выпустил в Каина с 10 разрывных болтов, но его дракон сбил их все своим пламенем. Повозка подо мной превратилась в кучу горящих палок, и я свалился на землю. Дракон принялся уничтожать оставшиеся баллисты пламенем, а они просто не могли поймать его в прицел, потому что прямо перед ними шло рубилово, слишком много целей. Однако никто не отступал, смысла в этом не было, никто не просил о пощаде. Нет, все бились до упора и умирали со счастливой либо яростной улыбкой на лице. Орки черных ангелов, как настоящие машины смерти, творили хаос в рядах викингов и котяр. В воздухе стоял сплошной мат, нас продолжали истреблять, как назойливых паразитов, и уже через 5 минут я не видел среди викингов знакомых лиц. Осталась лишь Инга, которая прорвалась сквозь окружение и ринулась ко мне. Я прикрыл ее парой выстрелов из арбалета, а дальше встали ряды эльфов, от которых толку сейчас уже не было. Все баллисты сожжены дотла. «Все мертвы!» — крикнула мне моя валькирия. «Это поражение!» «Значит, умрем с честью, спиной к спине, как в романтических книжках», — усмехнулся я. «Да иди ты в жопу, нашел время розовые сопли жевать!» «Это была шутка, если что». Однако умереть нам было не суждено. Дым растаял, и я увидел, как огромный таран с огнеметными установками разваливается на куски. «Это еще что за хрень?» — удивленно вскинула бровь Инга. «Что происходит?» Отворилось форменное безумие. «Сзади! Назад!» — надрывался бугор, но я его не видел. «Подкрепление?» К нам подошел окровавленный маркиз. Оба уха были разорваны. По огромным глазам стекают кровавые подтеки. «Ты бутылку выпей, что ли, раз нам выпала такая возможность?» — посоветовал я. «Что там вообще творится?» «Без понятия. Кто-то расхерячил их таран и начал кромсать их задницы. В итоге они отступили». «Ингвар?» — быстро спросила Инга. «Пепел, как и Алиса, как и почти все волки. Они были в первых рядах. Тебе повезло, что смогла отступить. От моих ребят тоже осталось всего 2». «Может быть, это Ирис?» — с надеждой спросил я. «Вряд ли», — не согласился маркиз. «У них бы не хватило взрывчатки на такую дурмашину. Это была самоубийственная миссия, и они ее выполнили. Катапульт больше нет». «Черт, что там вообще творится-то?» Каин спешно разворачивал своего дракона, позабыв о нашем существовании. Ощущение было такое, что к нам на помощь пришел целый полк перекачанных хаев. «На крышу, бегом!» — крикнул я и побежал к ближайшей лестнице. Инга и маркиз устремились за мной. Мы пронеслись по хрупкой черепице, я вскарабкался на широкий дымоход и достал подзорную трубу. Когда я увидел наше подкрепление, то мои глаза округлились, пальцы ослабли, и труба выпала из моих рук. «Что там?» Инга подхватила ее. «Там жесть», – прошептал я. Рядом с обломками тарана шла настолько ожесточенная и стремительная битва, что я не верил своим глазам. Здоровенный 4-рукий негр в белом балахоне махал огромными саблями, и все, кого они касались, просто лопались, как воздушные шарики. Ни заклинания, ни стрелы не причиняли этому монстру никакого урона, а его пинки убивали с первого раза. Он кружился, как заведенная юла среди окружавших его черных игроков, и все они обращались в пепел. Никто даже тыкнуть в него мечом не мог. Я прищурился и, оценив стража, улыбнулся. «Это не игрок, а моб, страж вечных пирамид, уровень 80, рейд-босс». Вот как его система сконвертила. Забавно, конечно. «Кто привел сюда это говно?» – орал бугор. Теперь уже остатки его воинства спешно отступали к флагу, но взять они его не успеют. Уж слишком ловко испепеляет их черный властелин. Да, страж пришел за мной и оказался очень кстати. Потом мы спишем это на какого-нибудь игрока, который по глупости откопал секретную локацию и привел за собой сломанного босса. Главное не затупить самому и красиво наврать с 3 короба. Я достал сигару и закурил, пока можно наслаждаться самой красивой осадой из тех, что я видел, и думать о том, как вести себя дальше. Страж пирамид, как ураган, пронесся сквозь остатки наших врагов и опустил 2 клинка из 4 на бугра. Орк героически попробовал заблокировать их своим молотом, но силы явно не хватило. Лезвия сабель отсекли ему руки, и генерал исчез. Готов, родименький. Яркий столб пламени окутал негра, но тот отмахнулся от него рукавом плаща, как от назойливого комара. Дыхание дракона не причинило ему никакого вреда. Огромная раскрытая пасть устремилась к стражу, пытаясь его укусить, но мощный кик в челюсть обратил черного дракона в пепел. «Это у нас аниме уже какое-то творится. Сколько хитов у крылатой бести? По 1000 или 2? Значит, наш ванпанчмен снимает точно за 3. Отлично!» «Кто ты такой, черт тебя дери?» Закричал поднимающийся с земли Каин, растопыривая свои эфирные когти, но черный властелин не был готов к разговору. Он просто махнул всеми четырьмя шашками сразу, и великий владыка Зелиата развалился на кусочки, даже коготками ударить не успел. Эпичный провал. «Откуда здесь взялся этот босс?» — не понял Маркиз. «Кто его притащил?» «Думаю, что этот молодчина уже мертв. Босс однозначно тестовый, багованный». Ответил я, опять заврался. «Сейчас я его буду развоплощать, а вы тем временем хватайте флаг». Негр закончил выкашивать разбегающихся поклонников тьмы и зла, а затем принялся и за наших эльфов. «Все правильно, ему пофигу, кто стоит перед ним. Он пришел за мной». Я выбросил сигару, обернулся фазовым волком и громко завыл. Страж обратил на меня внимание и, рубанув по моим союзникам пару раз, кинулся на крышу. Сделал он это одним прыжком, да с такой силой, что проломил черепицу своим весом и провалился по пояс. Я воспользовался этой задержкой и побежал прочь из города. Страж быстро выбрался из глубокой ловушки и помчался вслед за мной. Мы лихо пронеслись через всю площадь и выскочили за пределы города. Повсюду были горы пепла и развалины осадных орудий. Я добрался до лагеря черных игроков, превращенного в груду дымящихся головешек. Все, тут никого нет, дальше бегать смысла не вижу. Я резко развернулся и вынул компас одним из своих щупалец. Страж стоял в нескольких метрах от меня. Увидев сокровище, которое ему доверили охранять маги древности, он замер в нерешительности. «Прошу меня извинить за задержку и примите мою благодарность за то, что вы помогли нам разобраться с целым войском». Мысленно я обратился к нему. Негр коротко кивнул и протянул сразу две нижних руки. Я бросил ему компас, и он ловко поймал его. Великий артефакт исчез, а затем и сам страж начал растворяться в воздухе. Уходит. Я наконец-то выдохнул, стал человеком и поплелся обратно в город. Все кончено. Если бы не страж, Нордхейм бы пал. Нам повезло. Защитное поле исчезло. Все, знамя снято моими друзьями. Победа, пусть и такая. Зло повержено, но надолго ли? А самое главное, масштабы той вони, которую поднимут черные кланы. Хотя, что тут такого? Кто-то привел босса, которого я уже развоплотил. Мне снова придется врать. Черт, как же я ненавижу себя за это. Мне надоело постоянно увиливать от своих друзей, но по-другому пока никак. Наступит день, и я не выдержу, напишу, расскажу и уволюсь к чертовой матери. Хватит с меня всей этой подковерной возни, которую я сам же и замутил. Или я, конечно, тоже наврал с три короба. Не смог сказать, что собрался помочь Инге с побегом и обустройством на новом месте. Люди постоянно врут друг другу, не договаривают или обманывают, совершенно не парясь, лишь бы не потерять то, что у них есть, и приобрести нечто большее. Только заканчивается обычно не очень хорошо. Бесконечно врать нельзя. В прошлый раз я до последнего тянул с тем, чтобы признаться друзьям в том, что Энги моя бывшая, а на этот раз вообще нагнал туману по-крупному. Ненавижу себя за ложь. В который раз я твержу себе, что пора заканчивать с дурацкой работой и заняться самосовершенствованием вместо постепенной деградации. Однако это в действительности очень страшно, потому что приведет к тотальным переменам в моей жизни. Человек, он существо такое, ему хорошо и ладно. Лень быстро охватывает тебя, если ты уже достиг определенных успехов на социальном поприще. В городе же был настоящий праздник. Знамя осады исчезло, заработали всемирные зоны и порталы. На улицах уже ходили сияющие от счастья и немного ошалевшие от внезапной победы викинги. Инга и Маркиз подскочили ко мне первыми. «Ты убил его?» – сразу спросил лысый кот. «Да, развоплотил Банхаммером». Устало ответил я. «Это, конечно, жесткий косяк, но админы не несут ответственности за игроков, таскающих за собой чудовищ. Видимо, у этого моба была не отлажена программа преследования, поэтому он гнался за игроком очень долго и смог прорваться через поле. Каин сам настаивал на отсутствии охотников и модераторов при осаде. Это было его ошибкой». «А кто был этот игрок?» – спросила Инга. «Не знаю. Думаю, негр убил его первым, а дальше пошел косить всех, кто попал под руку. Сами видели, ему было пофигу, кого бить. Досталось всем, и нас бы всех убил». «Если бы не один ловкий охотник», – усмехнулся маркиз. «Так ты его переагрил, получается?» «Ага, но трогать при всех не стал. Если бы все увидели, что один из админов принимает участие в осаде, проблем бы мешок был. Запросто могли откатить результаты сражения». «Верное решение. Мы тебя не сдадим, не боись». Кот пожал мне руку. Проснулся я с прекрасным чувством выполненного долга. Сам не спалился, кинул через палку черные кланы. Город теперь принадлежит северным волкам. Все отлично, работа выполнена. Теперь можно собираться в Питер. Я посмотрел в сторону Ирины, но ее почему-то не оказалось рядом. Странно. Куда она так рано делась-то? Будильник у меня должен прозвонить только через 3 часа. Подозрительно. Она вроде бы никуда не собиралась, в отличие от меня. Ладно, разберемся. Я двинул на кухню и чуть не подскользнулся в коридоре. На ламинате отчетливо виднелись какие-то пятна воды. Присмотревшись, я понял, что это следы чьих-то ног. Так, стоп. Заглянул в зал, но там тоже никого не оказалось. В ванной горел свет. Это было понятно по узкой полоске света, пробивающейся через закрытую дверь. Ира там, что ли? Я без задней мысли прошел на кухню и поставил чайник. Достал из шкафчика кофе и пакет с печеньками. Надо бы еще яиц отварить, да с майонезом навернуть хотя бы 3 штуки. Потом пообедаю уже где-нибудь на трассе. С Ингой мы договорились встретиться неподалеку от ее шараги, то есть элитного учебного заведения для детей всяких богачей. Часов за 8-9 я точно успею домчать до града на Неве. Сразу посмотрим квартиру, может быть, и снимем ее, тогда я уже послезавтра помчу обратно. Да, меня аж потряхивает слегка, приключения как ни крути, а то я совсем закис на работе. Чайник закипел и щелкнул кнопкой. В этот же момент на кухне погас свет, и я оказался в полной темноте. Странно, утро ведь, за окном уже должно быть светло. Я на ощупь добрался до холодильника и удивленно посмотрел на ванную. Теперь она была открыта, хотя в упор не помню, чтобы слышал, как Ира выходит из нее. Свет оттуда какой-то тускловатый, словно электричество в этой комнате автономное, и стремительно садится батарейка. В ушах появился странный шум, и шторка в ванной комнате зашевелилась, как и волосы на моей голове. Ничего не понимаю, что за фигня творится? Из-за шторки появилась обнаженная стройная женская ножка, и принадлежала она точно не Ирине. «Это же сон, да?» – прошептал я, и все тут же стало четким. «Точно. Я осознался еще раз, потому что понял, что происходит какая-то чертовщина. Женская нога исчезла, но я должен был проверить. Это же мой сон, чего мне тут бояться? Чертей и прочих дементоров я не верю, а значит, они за мной и не придут». Аккуратно захожу в ванную, и свет начинает нервно мигать. Это неспроста. Рука, словно зачарованная, осторожно берет шторку и резким движением сдвигает ее. Пусто. А кто здесь должен был быть? Я сразу представил, что там лежит Ирина, но у меня не вышло. Вместо нее появился игрушечный пластиковый рыцарь. То ли у меня уровень осознанности слабый, то ли что-то идет не так. Обычно с созданием спрайтов у меня никогда проблем не было. Я потер руки на всякий случай и замер в легком испуге. Холодные мокрые руки нежно заскользили по моей спине и крепко сжали талию. Острые холодные пальчики впились в бока, и я невольно вскрикнул. Больше сомнений нет, резко разворачиваюсь. «Здравствуйте, госпожа ведьма!» Удивлен? Ехи довольно улыбается и кладет руки мне на плечи. «Не нервничай ты так, я не собираюсь тебе делать больно. Пока не собираюсь». И ее руки заскользили по моей груди вниз. «Оставим эти приставания». Сразу же возмутился я. «Какого черта тебе нужно в моем сне?» Девушка заливисто смеется, и этот смех подобен переливу нежных колокольчиков. «Ты еще не понял, да? Давай, попробуй сделать мне что-нибудь. Ну же». Я четко представил, как в моей руке появляется мой любимый Глок, но вместо него появился только игрушечный пистолет типа Нерфа. «У, какой грозный стрелок! Собираешься застрелить меня из него?» «Да она издевается надо мной, причем самым наглым образом». «Я в твоем сне, да?» «Теперь мне все понятно. Но как ты сюда меня затащила? Как произошел переход?» Ты вошел в эту комнату, а дверной проем стал порталом. Скоро ты будешь бояться любых дверей, Сережа, а особенно ванных комнат, бассейнов и туалетов. Любые сны про воду будут вызывать у тебя панический ужас, и это начнет проецироваться и на реальность. Ведьма убрала руки от моего торса. Пойдем прогуляемся. Не собираюсь я никуда уходить. Отвечаю категорично и пытаюсь проснуться, но у меня ничего не получается. Ловушка сознания. Ты не проснешься, пока я не захочу этого, либо ты не заставишь меня проснуться. А это будет ой как непросто. Ехи улыбнулась. Говорю же, я пришла с миром. Пойдем погуляем. Тебе ничего не грозит. Пока. Опять она вставляет свои оговорочки. Ладно, давай поиграем в твою игру, но недолго. Я должен вспомнить, как можно выходить из снов, раз мне не помогает обычное желание. Впервые сталкиваюсь с такой фигней, но отчетливо помню, что в интернете натыкался на подобные жуткие истории. Ехи взяла меня за руку, и мы вышли из ванной. Короткая вспышка перед глазами, и мы уже стоим на заснеженном плато посреди гигантских седых гор. Ведьма одета в полупрозрачное изумрудное платье, и его полы колышутся на ветру. Тут реально холодно, я чувствую это своим телом, и ведьма понимает это. Она делает жест рукой, и ветер стихает, а стужа исчезает совсем. «Это точно не Урал», — резюмирую я. «Где мы?» «Видишь ту гору, Сережа? На что она, по-твоему, похожа?» Палец Ехи указывает на север. «Если честно, то на пирамиду, но это же не Олимп, верно?» «Да, я привела тебя в свое любимое место, в котором бывала не раз, и однажды ты тоже побываешь здесь. Эта гора называется Кангрин-Баче, и ее высота ровно 6666 метров. Ты не находишь это идеальным совпадением?» «Нет, извини, я не понимаю, о чем ты, но гора и правда красивая. Я никогда не бывал здесь, но что-то мне подсказывает, что это Тибет, не так ли?» «Твое предчувствие не обманывает тебя, так и есть». Ехи щелкнула пальцами, и появилось два кожаных кресла. «Может быть, чашечку кофе?» «Спасибо, обойдусь. Я думал, что ты предложишь таблеточки, голубую и красную, но ошибся. Говори, чего ты хочешь, к чему вся эта показуха?» Я раздраженно плюхнулся в кресло и вытянул ноги. «Я пришла договориться с тобой. Мне просто кажется, ты не понимаешь того, что тебя ждет». «В случае моего согласия или отказа?» – уточнил я. «В обоих». Ехи села в кресло, ее красивое платье исчезло. Точно, силиконом сиськи качала. Не бывает настолько красивых и правильной формы грудей. Боже, о чем я сейчас думаю? Как раз таки прекрасно понимаю. Я уже тебе говорил, становиться оружием в твоих руках я не собираюсь. Я хмыкнул. Найди себе другого фамильяра для таких целей. Я вообще не рассматриваю отношений хозяйки и слуги. И ты мне не нравишься ни в каких смыслах. Поэтому у нас ничего не выйдет. Вот как? Ты вообще-то тоже не красавец, раз уж на то дело пошло, но сила не выбирает своих обладателей по внешности. Надеюсь, ты уже заметил это. Я готова пойти на уступки, Сережа. Мягко произнесла ведьма. Да? Это какие же? Не будешь бить меня плеткой по будням, а только по выходным? Я предлагаю компаньонство. Анника недаром выбрала такой уровень в ваших отношениях, и я ее поняла. Мы с тобой будем напарниками, никаких петель на шею, никаких наказаний, только доверительные отношения. Я даже могу смириться с твоей реальной жизнью. Хочешь остаться со своими друзьями? Можно попробовать совмещать наши тренировки и встречи с твоей работой и личной жизнью. Я совершенно не ревнивая, поэтому у твоей девушки не будет никаких проблем. Я помогу тебе найти оставшиеся источники силы, научу таким техникам, что ты ни на одном форуме не прочитаешь. Ты научишься осознаваться не только во сне, но и в реальном мире. Ты даже не представляешь, насколько это прекрасно. Такая сила, Сережа. Ехи закусила губу. Что скажешь? Это очень соблазнительно, конечно, но что будет, если я откажусь, а? Я деловито закинул ногу на ногу. Тогда тебя ждет месяц жестокой порки. Каждую ночь я буду мучить тебя всеми возможными методами и доведу до полоумия. Ты либо сдашься и сам приползешь ко мне, либо тебя доставит ко мне вернувшаяся к тому времени Даша. Ты получишь причитающийся тебе ошейник, и я не буду к тебе настолько добра, как могла бы быть. Ты все равно станешь моим, Сережа, не по-хорошему, так по-плохому. Ты просто потратишь уйму времени и сил, как своих, так и моих. Вряд ли я после такого останусь в хорошем настроении. Не стоит испытывать терпение ведьмы такого уровня, как я». Ехи достала прямо из воздуха длинный мундштук с уже зажженной сигаретой на конце. «Отличная развилочка. Не знаю даже, что выбрать». Нагло улыбнулся я. «Думаешь, что я боюсь тебя, да?» «Конечно, в этом у меня нет никакого сомнения. Видел бы ты свои глаза, когда повернулся ко мне в ванной. Ужас, вот что увидела я. Ты внушаемый человек, но это временно. Сила исправит этот момент. Настоящий воин не поддается никаким внушениям и обладает непоколебимым намерением». Как же она меня раздражает своей уверенностью и наглостью. Сегодня она преподала мне хороший урок осторожности, и теперь предстоит быть предельно внимательным во всех своих снах. Что же, пора заканчивать эту беседу, но как? «Сигаретку, Сережа?» Ласково спросила Ехи, и у меня в руках появилась пачка дорогих сигарет. Я достал одну, она подкурилась сама собой. Удобная штука. Ведьма здесь все контролирует. Даже это кресло в любое мгновение может превратиться в стул для пыток, а горное плато в удобную камеру с кучей палаческих инструментов. Надеюсь, до этого не дойдет. Я сделал несколько длинных затяжек. Мною уже было принято окончательное решение, поэтому никаких переговоров дальше вести смысла не имеет. Что-то мне подсказывает, Ехи немножко переигрывает, или я просто недооцениваю ее возможности. Бояться мне стоит Дашу и ее методику подселения. Как с таким бороться, мне просто неизвестно. Вряд ли я научусь магическому зрению за месяц. Я неторопливо встал с кресла, и ведьма поднялась тоже. «Ты принял решение?» – задала она вопрос. «Да, конечно». Я лукаво улыбнулся. «Я готов встретиться с тобой хоть завтра и отдать карту, но у меня есть определенные пожелания». «Да? И какие же?» Ехи заинтересованно посмотрела мне в глаза. «Ты покрасишь волосы в рыжий цвет и побреешь свою плесень. Надеюсь, это не сложная просьба». Я широко улыбнулся, а лицо ведьмы превратилось в непроницаемую маску. «Вот значит как», – спокойно ответила она, стряхивая пепел. «Почему, когда я пытаюсь быть адекватной и доброй к людям, они всегда пытаются меня унизить?» «Потому что до этого ты вела себя как говно?» Я сделал шаг назад. Ехи уже приближалась ко мне. «Ты заплатишь за свои слова, причем прямо сейчас». Девушка сделала настолько резкий прыжок ко мне, что я растерялся. Одной рукой она схватила меня за голову. «Расслабься, козел!» – прошептала она, и мои руки повисли плетьми. Ноги подкосились, и я упал на колени. «Не хочешь по-хорошему? Значит, пусть будет как обычно. Ты же не веришь в то, что с помощью сновидений можно влиять на реальность, да?» «Верю, но это касается только иномирцев и обитателей нижних уровней», – ответил я. «У них силы явно побольше, чем у тебя. Давай, убей меня, я просто проснусь, не так ли?» «Да, Сережа, все так, но перед этим я сделаю тебе больно. Сам понимаешь, не хочешь пряников, будет кнут. Последнее слово, мой нерадивый будущий фамильяр. Ну?» Ведьма продолжала смотреть на меня сверху вниз. В ее глазах не было ни капли жалости. «Когда-нибудь я откручу тебе голову», — пообещал я. «Это вряд ли. В отличие от тебя, дурачок, я знаю будущее. Анника мне многое рассказала. Скоро ты сам придешь ко мне за помощью, и тогда поглядим, как ты будешь выкобениваться. А пока вот тебе подарочек. Можешь считать это залогом наших будущих прекрасных отношений». С этими словами она поудобнее перехватила мундштук и вогнала его со всей силы мне в левое ухо. Боль была настолько одуряющей, что я заорал, как резаный. Ехи схватила меня за волосы и подтащила к краю каменной площадки. «Откуда у нее столько силы вообще? Неужели пять источников дают такие возможности? Увидимся завтра ночью, придурок, а теперь иди нахрен из моего сна!» Ведьма ударила меня коленкой в челюсть, затем пнула в грудь, да так, что я отлетел и рухнул прямо в пропасть. Перед глазами все замелькало, на меня нахлынуло чувство невесомости, а боль в ухе только усилилась. С диким криком я проснулся. Рядом мирно спала Ирина. На всякий случай я посмотрел на свои руки и выдохнул. Все хорошо, я проснулся окончательно. Из носа закапала кровь, а в ухе что-то стрельнуло и отозвалось резкой вспышкой боли. «Твою мать! Достала!»